Однако мы ничего не услышали. Ни слова от Видженса, ни от кого-либо из других агентов. В большинстве газет появились заметки о трагедии в Норвуде. Все они были неблагоприятны для несчастного Таддеуса Шольто, но в них не было никаких новых подробностей, за исключением того, что следствие было назначено на следующий день. Вечером я отправился в Кембервель, чтобы сообщить дамам о неудаче поисков, и по возвращении застал Холмса в печальном и несколько угрюмом настроении духа. Он почти не отвечал на мои вопросы и целый вечер занимался каким-то химическим анализом, требовавшим постоянного нагревания реторт и дистиллировки паров, в конце чего в комнате распространился такой запах, что я чуть не ушел прочь. До самого утра я слышал звон его пробирок, говоривший мне, что он все еще занят своим зловонным опытом. Рано на заре я внезапно проснулся и с удивлением увидел его стоящим у моей кровати в грубой матросской одежде с красным шерстяным шарфом на шее. «Я отправляюсь вниз по реке, Ватсон», — сказал он. «Я обсудил вопрос со всех сторон и вижу только один выход. Во всяком случае, его следует испробовать». «Ведь я, конечно, могу поехать с вами?» — спросил я. «Нет. Вы будете гораздо полезнее мне, если останетесь здесь, как мой представитель. Я ухожу из дома чрезвычайно неохотно, так как весьма вероятно, что днем может получиться какое-нибудь известие. Хотя Видженс отчаивался вчера вечером. Я хочу, чтобы вы вскрывали все письма и телеграммы и действовали, как найдете нужным в случае чего-нибудь нового. Могу я положиться на вас?» «Конечно». «Боюсь, что вам нельзя будет телеграфировать мне, так как я сам не знаю, где могу очутиться. Если посчастливится, скоро вернусь домой. Но прежде надо добыть каких-нибудь известий». К завтраку он не явился. Развернув стандарт, я нашел новый взгляд на дело. «Относительно трагедии в Верхнем Норвуде», — гласила заметка, «мы имеем основание предполагать, что эта история является еще более сложной и таинственной, чем предполагали прежде. Новые данные показывают, что участие мистера Таддеуса в этом деле вполне невозможно. Он и экономка, миссис Бернстон, оба выпущены из-под ареста вчера вечером. Есть вероятность, что полиция напала на след настоящих виновных. Все следствие ведется мистером Этельни Джонсом из Скотланд-Ярда, со свойственной ему энергией и проницательностью. Каждую минуту можно ожидать дальнейших арестов».